Глава 36. Дедушка, не разбиравший библиотеку, пока Томаш не начал рыться в шкафах со старыми книгами, просматривал тома истории древней Литвы Нарбута. Примечание. Теодор Нарбут. 1784-1864. Польский историк, публицист, исследователь литовской мифологии и военный инженер. Служил в царской армии, участвовал в войнах с Наполеоном, в 1811 году поселился в Лидском уезде и начал собирать фольклорные материалы. Главный его труд — девятитомная древняя история литовского народа. 1835-1841. Конец примечания. По дедушкиному совету Томаш отнес их Юзефу Черному, а от него они попали к ксензу Манкевичу. Разумеется, каждый из них нашел в книге нечто свое, в зависимости от интересов. Настоятель гневно хмыкал, ерзая на стуле, когда читал о неслыханном изобилии богов и богинь, почитавшихся некогда в стране, и узнавал знакомые, на удивление, стойкие суеверия, над искоренением которых трудился. Неизвестно, душеполезно ли такое чтение. К примеру, закрываешь ты книгу, снимаешь очки и приступаешь к другим делам, как вдруг совершенно неожиданно встает перед тобой образ Рагутиса, такого, каким его откопали где-то в лесных песках. Толстый божок пьянства и разврата, вырезанный из дубовой колоды, лукаво усмехается. Его ступни в деревянных башмаках огромны, он стоит на них, не нуждаясь в опоре. Во всей своей старательно изображенной непристойности «in naturalibus». Примечание. «In naturalibus» — латынь «в натуральном виде». Конец примечания. И не думать о нем решительно невозможно. Что касается Юзефа, то некоторые главы были написаны будто специально для него. Например, те, где говорится о богине Летуе, покровительнице свободы, подобный, по мнению автора, скандинавской Фрейе. Примечание. Фрейя. В скандинавской мифологии богиня любви, плодородия и войны. Одна из жен Одина. Конец примечания. Прошли века. Отечество вновь обрело независимость. Но даже малейшей крупицы праха не осталось от Лейчиса, повешенного или посаженного на кол панами. И до конца времен не будет о нем никаких упоминаний, кроме имени на клочке пергамента, королевской привилегии Анна Домини, 1483. По этой привилегии шляхтич Рынвит получил землю в награду за усмирение бунта смертов, домогавшихся свободы сверх той, что им законом дана. Так ж за поимание предводителя смутьянов именем Лейчис, кой на достоинство и сан королевский невзирая, поднести королю кошку посмел, полагая ее знаком языческой свободы Летуи. В 1805 году историк Нарбут Шляхтич, как тот Рынвит или как Суркант, отдал на ярмарке свои часы человеку, который повторил ему слова старинной песни «Жалобы». Так она распалила его собирательское любопытство. «Маленькая Летуя», — говорится в песне, — «дорогая свобода, ты скрылась в небе, где искать тебя? Ужель одна смерть приютит нас? Куда бы ни глянул несчастный, на восток, на запад, всюду бедность, гнет, притеснение». Пот труда и кровь от ударов залили сырую землю. Маленькое Летуя, дорогая свобода, спустись с неба, сжалься над нами. Конечно же, это для Юзефа. Так, клоня каждый в свою сторону, и беседовали они об этой книге в плебании, в комнате, где тикали часы, а в окна заглядывали личики георгинов. Прекрасные клумбы, где они росли, разбила Магдалена. Достаточно было ухаживать за ними, чтобы не запустить. В этот осенний день Юзеф, менее склонный к рассуждениям о прошлом, ибо в местечке до него дошли неприятные слухи, неспешно излагал свои жалобы, а настоятель щурил глаза, сложив руки на животе. Примечание. Здесь и далее речь о литовской земельной реформе 1922 года. В сущности, жалобы эти напоминали их обычное каляканье, но теперь возникли серьезные сомнения, как поступать, и касались они опять-таки панов. Юзеф перечислял пахотные земли, луга и пастбище Сурканта, посвящая ксенза в последние новости. То, что даже этот, казалось бы, достойнейший из помощников тоже прибегает к коварным уловкам, вызывало по меньшей мере удивление. «И зачем ему это?» — вопрошал Юзеф. «Возьмет он, что ли, добро с собой в могилу? Если они везде будут так изощряться, кому достанется земля? Почему они не хотят понять, что их время прошло? В Латвии им оставили только по 40 гектаров, оно и лучше». Настоятель проворчал, что дело не в количестве гектаров. Главное, народ испорчен. Чиновники кланяются каждому, кто богат. Юзеф считал, что вопрос, у кого что отбирать, должны решать окрестные деревни. Настоятель в ответ, что это была бы анархия. Может, оно и так? Но какой придумать способ? Прежде всего, нужно было что-то предпринять. Юзеф ни в коем случае не одобрял доносов и других действий, которые, даже если окрестить их иначе, по сути остаются тем же. Но ведь случается, что иного выхода нет. Тогда приходится взвешивать, согрешить равнодушием или исполнить обязанность, хоть и неприятную. Следует подумать, какие последствия это может иметь для ближнего. Ведь Сурканта не убьют, в тюрьму не посадят, имущество у него не конфискуют, только и делов, что земли будет меньше. Примерно это он и объяснял ксензу, прося того высказать свое мнение. Настоятель раздумывал, поглаживал лысину и, наконец, попал в самую точку. А что? Обещал Суркант дать лес на школу? Обещал, как только подморозит. А если он даст, и хозяева дадут, сколько еще будет недоставать? Сажений 30. Хм. За этим «хм» крылось очень многое. До сих пор Юзефу не приходило в голову такое решение, но теперь все было ясно. Достаточно усесться с Суркантом за стол и, кружа вокруг да около, будто бы ни к чему не клоня, показать, что он все знает и полон решимости не позволить панам отвертеться от парцеляции. Примечание. Парцеляция, от латинского parcellatio, разделение, раздел крупных земельных участков на более мелкие. Конец примечания. Тогда тот будет готов на все. Лишь бы замять дело, и вопрос с 30 саженями решится одним махом. Больше он ни о чем не спрашивал. И они перешли к спору о политике, то есть к рассуждениям, мог ли великий князь спасти страну, если весть его выбор состоял в том, идти с поляками против тевтонцев или с тевтонцами против поляков. Примечание. Великий князь Витаутас Витовт, около 1350-го, умер в 1430-м, великий князь Литовский. Конец примечания. Спор важный, если учесть, что повлек за собой выбор первого варианта. Взять, к примеру, Михалину Суркантову, которая скорее умерла бы, чем признала себя литовкой, и самого Сурканта, и тысячи таких, как он. От события многовековой давности расходились круги, как от брошенного в воду камня. «А что отец Томаша?» — спросил настоятель. Юзеф горько усмехнулся. «Ни о чем говорить, не вернется. У нас его посадили бы в тюрьму за службу в их армии. И сына, верно, заберет в свою Польшу». Настоятель вздохнул. «Открещиваются от маленькой страны. Им подавай культуру, большие города. А вот Нарбут не открещивался, Правда, тогда национальность значила совсем не то, что сейчас. Я думаю, на людей нашло какое-то умопомрачение. Ксёнс Манкевич отрицательно покачал головой. Нет, просто все перемешалось. Старая Дельбинова бабка Томаша из немцев. А в Пруссии литовские или польские фамилии, и все немцы. Чтобы только из этого смешения чего плохого не вышло. Спустя несколько месяцев Юзеф вернул историю Томашу, и беседы, которым она послужила поводом, само собой не сохранились. Ни на кожном корешке, ни на жестких страницах. Брошенный в шкаф труд снова пропитывался затхлостью, и ползали по нему маленькие насекомые, привыкшие к жизни в полумраке и сырости. Юзеф так никогда и не зашел к Сурканту предложить свое молчание в обмен на дерево для школы, хотя известно, что он долго вынашивал это намерение. Совсем непросто решать, когда на одной чаше весов ближайшая цель — школа, а на другой — принципы и благо бедняков с куметыни, которые должны получить землю после парцеляции. Принципы перевесили. Впрочем, это еще не предопределяло средств, которым следовало прибегнуть. Средство первое — прямо заявить Сурканту, что он все знает и расскажет в городе, кому надо, и что неправда есть неправда. Иными словами, открытая война. Средство второе — ничего не говорить. Действовать тайно и тайно же написать жалобу властям. Средство третье — выжидать и следить, что выйдет из всех этих махинаций, прежде чем приступать к каким бы то ни было действиям. Большинство аргументов говорило в пользу последнего пути, ибо спешка — враг благоразумия, а терпение многое выправляет.